الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Следующий урок хотелось бы поговорить с вами, уважаемые братья, по поводу состояния тех больных, которые болеют такой болезнью, как сахарный диабет. И знаете, что обладатели знаний делят состояние таких людей на три категории. Первая категория – это та категория людей, чье состояние стабилизированное, и нет для него опасности в посте, а также пост не вредит его организму. Да, он может приносить человеку какие-либо трудности, но это не вредит ему организму. Как, например, помните, мы с вами говорили на одном из уроков о том, что человек, который занимается физически трудными работами, нужно ли ему оставлять пост или не нужно? Мы говорили, что даже если человеку трудно, то шариат не дозволил ему оставлять пост из-за его физической работы. Также и здесь, если человеку приносит только какую-либо трудность, но это не вредит ему здоровью, его здоровью, то в этом случае мы говорим о том, что такому человеку является ваджиб и обязательным соблюдать пост. Если он также соблюдает диету и вовремя принимает лекарства, которые выписал ему тот или иной доктор, как до фаджра и после магриба. Что касается второй категории людей, а это та категория людей, которые держат пост, но если они будут держать пост, за этим последуют какие-либо тяжелые трудности. Тяжелые трудности в отличие от первой категории людей. То есть необычные трудности. И они будут сопровождаться такой, что могут навредить ему здоровью. Однако это такие трудности, которые не имеют прямой угрозы для его жизни. Человека. В этом случае обладатели знаний говорят, что такому человеку желательно разговляться и нежелательно для него держать пост. И третья категория людей, а это та категория людей, те больные с сахарным диабетом, которые если будут держать пост, за этим следует большой вред их здоровью. И непринятие ими лекарства вовремя может привести к их смерти. А это те люди, которые могут достигли определенной стадии в этой болезни, то на таким людям запрещено держать пост. И более того, если они будут держать пост, они не то что возьмут себе награду, они получат грех. Почему? Потому что держание поста, вот это поклонение, может привести к тому, что человек умрет и уйдет с этой жизни. Поэтому необходимо сказать также о том, что человек, прежде чем смотреть на эти три категории, на три состояния, необходимо ему посоветоваться с врачом, специалистом в данном вопросе и спросить, является ли его состояние стабилизированным или не является его состояние стабилизированным. То есть, если он будет держать пост, в этом случае его пост принесет ли ему вред и может ли это привести его к печальным последствиям или не может, и в этом случае потом отталкиваться о том, о чем мы сказали с вами только что. И это постановление, которое, это три категории людей, это то постановление, которое после внимательного изучения данного вопроса постановило Маджма аль-Фикх аль-Ислами, Исламский совет Академии правоведения. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк, ва джазакум Аллаху хайра.